«Мне крайняя надобность быть дома», — сказал Костанжогло. Простился, сел и уехал на своих пролетках. Казалось, как будто Хлобуев понял причину его отъезда. «Не выдержал, Константин Федорович», — сказал он. «Не весело такому хозяину, каков он, глядеть на этакое беспутное управление. Поверьте, Павел Иванович, что даже хлеба не сеял в этом году. Как честный человек, семян не было, не говоря уже о том, что нечем пахать. Противно смотреть на меня. Ваш братец Платон Михайлович, говорят, отличный хозяин. О Константине Федоровиче что уж говорить. Наполеон своего рода. Часто, правда, думаю, но зачем столько ума дается в одну голову? Ну, чтобы хоть каплю его в мою глупую. Тут, смотрите, господа, осторожнее через мост, чтоб не бултыхнуть в лужу. Доски весною приказывал поправить. Жаль больше всего мне мужичков бедных. Им нужен пример. Но с меня что за пример? Что прикажете делать? Возьмите их, Павел Иванович, в свое распоряжение. Как могу приучить их к порядку, когда сам беспорядочен? Я бы их отпустил давно на волю, но из этого не будет никакого толка. Вижу, что прежде нужно привести их в такое состояние, чтоб умели жить. Нужен строгий и справедливый человек, который пожил с ними долго и с собственным примером неутомимой деятельности. Русский человек, вижу по себе, не может без понукателя. Так и задремлет, так и закиснет. — Странно, — сказал Платонов. — Отчего русский человек способен так задремать и закиснуть, что если не смотришь за простым человеком, сделается и пьяницей, и негодяем? — От недостатка просвещения, — заметил Чичиков. — Бог весть отчего. Ведь вот мы просветились, слушали в университете, а на что годимся? Но чему я выучился? Порядку жить не только не выучился, а еще больше выучился искусству. Побольше сдерживать деньги на всякие новые утонченности, да больше познакомился с такими предметами, на которые нужны деньги. Выучился только издерживаться на всякий комфорт. От того ли, что я бестолково учился? Нет, ведь так и другие товарищи. 2-3 человека извлекли себе настоящую пользу. Да и то от того, может быть, что и без того были умны. А прочие ведь только и стараются узнать то, что портит здоровье, да и выманивает деньги. Ей-богу! А что я уж думаю иной раз справа, мне кажется, что будто русский человек, какой-то пропащий человек. Хочешь все сделать, и ничего не можешь. Все думаешь, с завтрашнего дня начнешь новую жизнь, с завтрашнего дня сядешь на диету. Ничуть не бывало. К вечеру того же дни так объешься, что только хлопаешь глазами, и язык не ворочается. Как сова сидишь, глядя на всех, право. И это к все. Да. — сказал Чичиков, усмехнувшись. — Эта история бывает. Мы совсем не для благоразумия рождены.